Ячейка номер 506 оказалась в самом верхнем ряду, и мне пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до замка. Ключ не подходил. Одной камерой хранения меньше. Мы попытались счастье на автостанциях еще двух городков, и здесь облом. Мы двинулись в аэропорт. В аэропорту Логан имеется 5 терминалов, обозначенных литерами от А до Е. В камере хранения терминала А ячейки под номером 506 не оказалось. В терминале Б камеры хранения вообще не было, зато в терминале С их было целых 2 – в зале вылет и в зале прилет. В камере хранения зала вылет ячейки 506 не было, мы поплелись в зал прилет. Как и весь город, аэропорт выглядел каким-то призрачным. Натертый мастикой пол еще не успели истоптать, он был скользкий, блестящий, и в нем отражался льющийся с потолка яркий неоновый свет. Мы нашли ячейку 506, затаили дыхание, ключ не подходил. Мы горестно вздохнули. Та же история повторилась в терминалах D и E. Мы обследовали несколько камер хранения в Восточном Бостоне, Челси, Ревере, и все с тем же успехом. В Эверетте мы зашли в закусочную и сели у окна. Небо нахмурилось и стало серым, как промокшая газета, и облаков вроде бы не так уж много, но солнце они закрыли наглухо. По той стороне улицы двигался красный мустанг. Проехав несколько десятков ярдов, машина остановилась. Водитель вышел и стал разглядывать диски в музыкальном киоске. Должно быть, поджидал приятеля. «Ты думаешь, он один?» — спросила Энджи. Я покачал головой. Проглотив кусок ростбифа, я сказал: «Нет, это только ведет нас, остальные где-то сзади». Мы искоса посматривали на него. Он припарковался в добрых 40 ярдах от нас. Маленькая, до блеска выбритая черная голова. Солнечных очков на этот раз не было. По-видимому, чтобы не мешали целиться, когда начнет по мне стрелять. «Как ты думаешь, где Бубба?» — спросил я. «Если б его можно было заметить, он занялся бы чем-нибудь другим. И все же было бы неплохо, если бы он время от времени пускал сигнальные ракеты. На душе был бы поспокойнее», — вздохнул я. «Нечего волноваться, Юс. Он твой ангел-хранитель. Что верно, то верно». «Мустанг следовал за нами. Мы проехали весь Сомервилл, свернули на 93-ю». Поехали по дороге в город, а он все не отставал. Остановились на Саммер-стрит, поблизости от южного железнодорожного вокзала. Мустанг в потоке других машин проехал мимо почты, свернул направо. Когда он скрылся из виду, мы вышли из машины и направились к главному входу. Когда-то южный вокзал мог служить отличной натурой для съемок гангстерских боевиков. Внутри он походил на кафедральный собор, высокие сводчатые потолки, выложенный мраморной плиткой пол, уходящий в бесконечность. Некогда все это пространство было огромной пустыней, с небольшими оазисами в виде деревянного газетного киоска, будкой чистильщика обуви и расставленной в нескольких местах полукруглыми скамьями, отделанными под красное дерево. На такой скамье должен был сидеть человек в голубом твидовом костюме и такой же фетровой шляпе, делая вид, что читает газету, а на самом деле наблюдая за публикой. А потом настали трудные времена. Мрамор пожелтел, плитки стерлись. Газетный киоск нужно было срочно красить или пускать на слом. Будка чистильщика вообще исчезла. А затем, всего лишь несколько лет назад, грянул капитальный ремонт. Вокзал стало не узнать. Засветились желтые неоновые буквы над входом в заведение, где можно съесть пиццу или хот-дог. Открылось кафе с черными стальными столиками под зонтами с надписью «Чинзану». На месте старого газетного киоска вознесся новый, некая помесь безалкогольного бара и книжного магазина. Вокзал стал казаться меньше. Исчез угрюмый полумрак, пронизываемый последними лучами заходящего солнца. Теперь днем и ночью он был залит искусственным светом неоновых ламп, создающим атмосферу такого же искусственного счастья. Можете вбухать в перестройку вокзала любые деньги, и он все равно останется вокзалом, местом, где люди ждут и, как правило, без особой радости, когда же, наконец, подадут поезд, который везет их отсюда.